Воздушная линия до Сиднея процветала, и все каникулы, даже самые короткие, дети могли проводить в Дрохеде. Но оба очень быстро освоились со школой и вошли во вкус новой жизни. После поездок домой Дэн всякий раз немного скучал, но Джастина чувствовала себя в Сиднее, как рыба в воде. И когда попадала в Дрохеду, ее все время тянуло назад в город. Отцы-иезуиты из Ривервью-колледжа в восторге от Дэна не могли им нахвалиться. Ни воспитанник, а чудо, первый и в ученье, и в спорте. Кинкопилских монахинь Джастина отнюдь не приводила в восторг. Тех, у кого такой зоркий глаз и злой язык, обычно недолюбливают. Джастина была классом старше Дэна и училась, пожалуй, еще лучше, но первенствовала только в ученье. Номер «Сидней Морнинг Геральт» от 4 августа 1952 года оказался весьма примечательным. На первой странице, как правило, печатали только одну фотографию. Наверху, на самой середине, как иллюстрацию к самой выдающейся новости. И в этот день в газете появился превосходный портрет Ральфа де Брикассара. Его святейшество, папа Пий XII, сегодня возвел в сан кардинала архиепископа Ральфа де Брикассара, который в настоящее время является помощником государственного секретаря в Ватикане. Его высокопреосвященство Ральф Рауль де Брикассар долгое время был ревностным слугой католической церкви у нас в Австралии. Он начал свою деятельность в июле 1919 года, едва приняв сан, и неутомимо трудился здесь вплоть до марта 1938, когда его призвали в Ватикан. Кардинал де Брикассар родился 23 сентября 1893 года в Ирландии. Он второй сын в семье, ведущей начало от барона Ранульфа де Брикассара, прибывшего в Англию со свитой Вильгельма Завоевателя. По семейной традиции кардинал избрал для себя духовное поприще. С 17 лет он поступил в духовную семинарию, а по рукоположении послан был в Австралию. Первые месяцы здесь он служил при ныне покойном епископе Майкле Клебби в Уиномарской епархии. В июне 1920 года он был переведен на пост священника в приход Джилленбоун на северо-западе Нового Южного Уэльса. Позднее получил сан прелата и оставался в Джилленбоуне до декабря 1928 года. Затем стал личным секретарем его преосвященства архиепископа Дарка и, наконец, личным секретарем тогдашнего папского легата, его высокопреосвященства кардинала Диконтини Верчезе. Произведен был в епископы. Когда же кардинал переведен был в Рим и началась его блистательная карьера в Ватикане, епископ де Брикассар, поставленный архиепископом, возвратился в Австралию и, в свою очередь, занял пост папского легата. Здесь он оставался важнейшим доверенным лицом Ватикана вплоть до перевода в Рим в 1938 году. С тех пор он необычайно возвысился в правящих сферах Святой Церкви. Ныне, в возрасте 58 лет, его считают одним из немногих деятелей, определяющих политику Ватикана. Наш корреспондент беседовал вчера с некоторыми из бывших прихожан кардинала де Брикассара в Джилленбоуне. О нем здесь сохранились самые теплые воспоминания. В большинстве своем население этой богатой овцеводческой округи исповедует католическую веру. Преподобный отец де Брикассар основал в наших краях общество книголюбов, когда был у нас пастырем, сказал мистер Гарри Гофф, нынешний мэр Джилленбоуна. Это было, особенно по тем давним временам, весьма ценное начинание, которому оказывали щедрую помощь сперва миссис Мэри Карсон, а после ее кончины сам кардинал, никогда не забывавший о наших нуждах. «Преподобный отец де Брикассар необыкновенно хорош собой», сказала миссис Фиона Клири, нынешняя управительница Дрохеды, одной из крупнейших и самых процветающих овцеводческих ферм в Новом Южном Уэльсе. Все годы в Джилле он был великой духовной опорой для своих прихожан, особенно у нас в Дрохеде, которая, как вы знаете, принадлежит теперь католической церкви. Он помогал нам перегонять отары во время наводнения, приходил на помощь во время пожара, по крайней мере, помогал хоронить погибших. Да, это во всех отношениях замечательный человек, и я ни в ком больше не встречала такого обаяния. Сразу видно было, что ему уготовано великое будущее. Разумеется, мы его не забыли, хотя прошло уже больше 20 лет с тех пор, как он нас покинул. Думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что есть в наших краях люди, которым еще и сейчас очень его не хватает. В дни войны преподобный Дебрикасар, тогда еще архиепископ, был верным и стойким слугой его святейшества папы. Как полагают, когда Италия оказалась в лагере врагов Германии, именно он убедил фельдмаршала Альберта Кессельринга объявить Рим открытым городом. Флоренция тщетно добивалась того же преимущества и лишилась многих ценностей, которые впоследствии ей были возвращены только потому, что Германия проиграла войну. В годы непосредственно после войны кардинал Дебрикасар помог тысячам перемещенных лиц обрести новую родину и особенно много сил отдал, содействуя программе иммиграции в нашу страну. Хотя кардинал Дебрикасар родом ирландец, и хотя он, видимо, не стремится, используя свое высокое положение, влиять на наши внутренние дела, нам кажется, Австралия по справедливости может считать этого замечательного человека до известной степени и своим сыном. Мэгги вернула газету Фионе и невесело ей улыбнулась. «Что ж, надо его поздравить», — я так и сказала репортеру Геральда. «Только этого они ведь не напечатали. А твою хвалебную речь, я вижу, привели почти слово в слово. Но и злой же у тебя язык, мама. По крайней мере, понятно, в кого Джастина такая язва. Хотела бы я знать, у многих ли хватит ума прочесть между строк, куда ты тут метишь? У него-то уж, наверное, хватит, если газета попадется ему на глаза. Хотела бы я знать, помнит ли он нас, — вздохнула Мэгги. Можешь не сомневаться. Как-никак он и теперь находит время самолично следить за делами Дрохеды. Конечно же, он нас помнит, Мэгги. Как бы он мог забыть? Да, правильно. Дрохеда. Шутка ли? От нас поступают такие доходы. Он, наверное, очень доволен. На аукционах наша шерсть идет по фунту стерлингов за фунт. В этом году мы за нее столько выручили. Никакие золотые жилы столько не принесут. А еще говорят «золотое руно». Мы с одних только ягнят настригли более чем на 4 миллиона фунтов. «Не ехидничай, Мэгги, тебе это не идет», — сказала Фия. Последнее время она говорила с дочерью хоть и рисковато, но не без уважения, а, пожалуй, и не без нежности. Согласись, нам живется недурно. Не забывай, деньги свои мы получаем, все равно плохой ли выдался год или хороший. И разве он не выплатил Бобу премию в 100 тысяч и всем нам еще по 50? Если даже он завтра выгонит нас из Дрохеды, у нас хватит денег, чтобы купить Бугеллу, хоть цена на землю сейчас и подскочила. А сколько он дает твоим детям? Тысячи и тысячи. Так что не будь к нему несправедлива. Но мои дети не знают, что он там для них делает, и знать не должны. Нет, пускай Дэн и Джастина растут сознанием, что им надо самим пробивать себе дорогу в жизни. Они рассчитывают на милейшего благодетеля, Ральфа Рауля, кардинала Дебрикасара. Не угодно ли он еще и Рауль? Самое нормандское имя, а?